Еще когда черная змейка впервые пробралась ко мне в палатку, я понял, что это далеко не обычное существо. Все-таки она смогла прикончить Терекса, почти не пострадав, а мощь ее крохотного тельца казалась какой-то совершенно нереалистичной. Когда я играл с оборотнями в партизанскую войну и днем охотился на монстров центральных равнин, Ур почти никак не участвовал в происходящем. Лишь изредка, если я ловил действительно сильных чудовищ, сползал с моего предплечья и тратил несколько минут, чтобы попировать. Интересовали его лишь мозги и сердца, до которых он добирался, буквально вкручиваясь в тела огромных монстров, на фоне которых казался каким-то червячком. Благодаря такой калорийной диете за прошедшее время Ур вырос с метра до примерно полутора, а сила мышц тела ленточки увеличилась и вовсе раза в два. Однако, если бы это было все, я бы даже не подумал использовать Ура в ситуации с вивернами. Просто потому, что не было бы способа его как-то использовать. Однако в гробнице Лаве, когда Ур вместе со мной оказался в зоне маны, я заметил, что его тельце тоже стремительно поглощает энергию. Вот только для чего это было ему нужно и какой эффект произвела на змейку мана, я понял, лишь когда мы отправились из поселения Пятиугольника к порталу. В какой-то момент на нас налетело под сотню тварей наподобие гигантских воробьев. Они не были особо сильны, опасности совершенно не представляли, но были очень назойливыми, никак не хотели отступать и бросались в бой, совершенно не считаясь с потерями. Так что сражаться с ними было не сложно, а просто утомительно. И Ур, спавший в меня в рукаве, похоже, тоже решил, что происходящее ему наскучило. Высунув голову наружу, он тихо зашипел. Я ощутил от змейки мощную волну маны, и воробьи, которых не смогли пробрать смерти десятков собратьев, просто разлетелись в ужасе, будто встретились со страшнейшим врагом. После я несколько раз проверял эту силу своего питомца, и какого бы монстра мы ни встретили, абсолютно любой, в том числе даже очень сильные, создавшие в своих телах примитивные круги маны, пугались Ура как огня. Более того, он мог не только распугивать тварей, но и отдавать им примитивные приказы вроде «не двигаться». И так как сама змейка была очень умная и отчасти даже понимала мои намерения и слова, через нее я вполне мог контролировать монстров в некоторых пределах. Так, замаскировав ману Ура внутри своей, я и смог сделать вид, что являюсь гениальным заклинателем виверн. Для пары магов, успевших настрадаться от буйства тварей настолько, что уже были готовы скормить им иностранца, подобный навык, должно быть, выглядел каким-то поразительным благословением, и потому в приглашении Каргана не было ничего необычного. Они наверняка хотели вызнать у меня секрет, а для этого, уже раз облажавшись, обязаны были со мной подружиться. Город Божественного Луга был по-настоящему огромным, занимая территорию раза в 3-4 больше Версави. Это при том, что его население было раз в 6 меньше, и причину искать долго было не нужно. Из-за лошадиной половины кентавры не принимали концепции многоэтажных домов, предпочитали как можно более широкие улицы, а расстояние в несколько километров, для людей довольно далекое, для них не было чем-то особенным. В результате, живя в бескрайней прерии, где вообще ничего не мешало занимать сколь угодно больше территории, они и не старались как-то ужиматься. Единственным ограничением для них была стена наподобие Великой Китайской, стройка которой началась еще до рождения Бафомета. Она оберегала город от периодических нападений монстров с центральных равнин. Но за ней, хоть это и была столица, пустых пространств было куда больше, чем, собственно, построек. И для того, чтобы добраться от площадки портала до Королевского дворца человеческим пешим шагом, нужно было потратить часов 5. Правда, во дворец сразу нас не пустили, но разместили в шикарной гостинице неподалеку от дворца, в часе ходьбы, естественно бесплатно, приставили нескольких слуг, которые должны были исполнить любой наш каприз, и пообещали в ближайшее время сообщить о том, когда мы сможем встретиться с кем-нибудь из представителей королевской семьи. И я, честно сказать, уже приготовился к довольно долгому ожиданию. Все-таки мало какие монаршие особы достаточно быстро снисходили до нас, простых смертных. Однако уже вечером того же дня в дверь моего номера постучался слуга и попросил срочно пройти за ним. В приемном домике гостиницы меня ждали двое кентавров. Первой была юная, с волосами двух цветов, слева – черными, справа – белыми, заплетенными в длинную косу, и такой же двухцветной шерстью. Как выглядела принцесса Божественного Луга, я не знал, но ее невероятно редкая масть была известна многим даже в Версавии, так что я почти не сомневался, что это именно она, совсем невысокая для кентавра, полненькая, с огромными кроткими глазами и невероятно милым личиком. Я бы ни за что не сказал, что ей уже исполнилось 26, а ведь кентавры в среднем жили столько же, и старели так же, как люди. Однако мой взгляд, задержавшись на секунду на ней, перескочил на ее спутника и к принцессе уже не вернулся. Могучего телосложения вороны кентавр явно был в этой паре главным. Чувствовалось, что принцесса его побаивается, держит дистанцию и старается лишний раз не смотреть в его сторону. Но привлек мое внимание он не этим, и не своим девятым кругом. Значительно важнее было то, что я ощутил от Воронова очень знакомую ауру, отдавшуюся болезненным зудом в руках и груди. Ровно такая же энергетика была у красноглазых, с которыми мне довелось пересечься и сразиться, возвращаясь в Весравию из тайника Бафомета. Тогда выяснилось, что под влияние красноглазых попала герцогская семья Ферия, что уже было не слабым ударом для человеческой империи. Однако сейчас ситуация была куда хуже. Похоже, на этот раз серые миссионеры захватили власть над королевской семьей Божественного Луга. Глава 20. Доброго вечера сыну и дочери Бескрайнего Луга. Мое имя – Алистер. Подошел я к паре кентавров, вежливо кланяясь члену королевской семьи. Возможно, появись принцесса в сопровождении кого-то из тех двух магов, или вообще хоть кого-нибудь кроме этого Воронова, от которого несло аурой красноглазых, я и проигнорировал бы этикет. Все-таки это они передо мной провинились, и это им от меня была нужна помощь. Однако сейчас нельзя было ничем привлекать к себе чрезмерное внимание красноглазого. Не было похоже, что он меня узнал, так что новости из Версави до города Божественного Луга, если и дошли, то без подробностей. И пока я не выясню, что именно тут происходит, и не пойму, что с этим можно сделать, для серых миссионеров я должен был оставаться лишь невероятно талантливым дрессировщиком монстров. «Доброго вечера тебе, человек», — поклонилась девушка. «Я, Ризелла, третья принцесса королевства Божественного Луга, а это, она показала на своего спутника, мой советник, Дамбл». Вороной лишь кивнул, даже не удосужившись поздороваться. Красноглазый явно считал себя хозяином положения и ни во что не ставил ни принцессу, ни тем более меня, и в принципе пришел скорее всего лишь потому, что Ризелла изъявила желание встретиться со мной лично, а ему, как советнику, следовало ее сопровождать. «Рад лично встретиться с вами», — кивнул я. «Чем же, позвольте узнать, я заслужил столь большую честь? По сообщению магов Каргана и Грандола, встретивших вас у портала, вы обладаете некой поразительной магией, способной усмирять даже моих отбившихся от рук питомцев. Я пришла, потому что также очень хотела увидеть такого поразительного мага лично, а также для того, чтобы предложить вам сделку от имени королевской семьи Божественного Луга. В обмен на вашу магию приручения мы готовы передать вам любое из доступных лишь королевской семье заклинаний ДСС ранга включительно». Я мысленно усмехнулся. Обмен магией. Крайне распространенная практика во времена Бафомета, в современности почти полностью позабытая. Когда-то давным-давно заклинания были тайными инструментами любого мага, а безвозмездная передача другому своей магии считалась полнейшим идиотизмом. Магию, особенно редкую и мощную, нельзя было обменять ни на какие деньги, ведь если другой человек знал о твоих заклинаниях, то получал над тобой серьезное преимущество. И единственной адекватной платой за заклинание было другое заклинание. Однако потом Агурам была изобретена корона мудрости, глобальная база данных всех известных человечеству заклинаний. И по мере того, как она пополнялась новой магией и средний арсенал магов становился все шире и разнообразней, в подобных предосторожностях пропал смысл. Не было нужно старательно скрывать от другого человека какое-то свое заклинание, когда в твоем гримуаре было еще 200 других. Потом объем базы данных стал по-настоящему огромным и стало возможно строго систематизировать ее содержимое. В результате почти всем видам магии и заклинаниям была присвоена цена, в золоте или очках вклада, уже вопрос 10. Практика обмена магией осталась лишь на самых высоких уровнях. Там, где заклинания все еще оставались бесценными козырями, раскрывать которые кому-либо было банально опасно. И вот, мне предлагали такой обмен. Я даже какую-то ностальгию ощутил. А также это означало, что я уже выбрался на тот самый-самый высокий уровень. Вот только соглашаться на предложение принцессы Ризеллы у меня не было никакого желания. И тому было две причины. Первая. У меня банально было нечем платить. Ура отдавать я не собирался, Да он и не согласится от меня отлипнуть. А без него в моем арсенале оставались лишь кое-какие трюки. Так что я, фактически, блефовал, водя за нос королевскую семью одной из сильнейших стран мира. И раскрывать обман было бы сродни, если не самоубийству, то как минимум выстрелу самому себе в ногу. И вторая перспектива заполучить заклинание СС ранга была, конечно, привлекательной. Вот только из воспоминаний Бафомета я мог вытянуть где-то 5 десятков таких. 9-й ранг из 10 был, как и 9-й круг, очень выдающимся, но никак не уникальным. А мне с моими 13 страницами в гримуаре были необходимы лишь уникальные заклинания, и никакие другие. «Прошу прощения, но это невозможно», — покачал я головой, состроив скорбную гримасу. «Это магия, семейное достояние, и я не могу передавать ее кому-либо, даже в обмен на заклинание ранга СС. Какой семьи?» — впервые подал голос вороный кентавр Дамбл. «Впервые слышу, чтобы полукровку приняли в качестве полноправного члена какого-либо рода. Кому принадлежит эта магия? Людям или эльфам? Вот, значит, как ты заговорил. Ну, что же, спасибо огромное, а я-то думал, как мне найти повод свалить отсюда. Со всем уважением к советнику принцессы, я не могу раскрыть эту информацию, но хочу сказать, что ваши слова меня оскорбляют. По-вашему, я стал бы лгать в лицо принцессе Божественного Луга, союзного Версавии государства? Зачем мне это? Что я выиграю, отказавшись от магии СС ранга и оскорбив королевскую семью? Не знаю, покачал головой Дамбл, но то, что я не знаю о чем-то, не значит, что этого не существует. Простите, но точно так же я могу сказать, то, что вы меня подозреваете в чем-то, кстати, я даже не особо понял, в чем именно, не значит, что эти подозрения обоснованы. Был рад познакомиться с вами, принцесса Ризелла, но продолжать разговор в том же ключе я не вижу смысла, да и уже поздно. Я, пожалуй, пойду к себе. Чувствую усталость после того, как меня сегодня едва не съели. Доброй ночи. Глядя на личико Ризеллы, на котором с легкостью можно было прочитать почти что панику, я не мог не почувствовать определенную вину перед ней. Девушка не сделала мне ничего плохого, и, тем не менее, в провале переговоров скорее всего обвинят именно ее. По крайней мере, учитывая то, как бесцеремонно и нагло этот Дамбл влез в наш с принцессой разговор, его положение в королевском дворце было достаточно высоким, чтобы без труда свалить все на Ризеллу. Однако я не мог оставаться рядом с красноглазым дольше. С самого момента встречи он продолжал прощупывать меня магией. Мои навыки сокрытия энергии были несравнимы с обычным магом 7-го круга, да и многих высших я смог бы заткнуть за пояс. Однако красноглазый не просто так имел должность советника, читай, надсмотрщика, принцессы. Мне удалось предстать в его глазах талантливым, но ничем кроме уникальной техники контроля виверн не выдающимся молодым магом. Но я чувствовал, как его энергия все больше подтачивает мои маскировочные структуры. Если бы он смог сквозь них прорваться, то ощутил бы скрытую в моем теле огромную жизненную силу, обвившего мое предплечье Ура, также особую ауру, которую неизбежно оставляли используемые высокоранговые заклинания. И, хотя тут же догадаться о моей личности ему удалось бы только чудом, но он тут же понял бы, насколько я на самом деле подозрительный. При этом в моих силах было напрочь перекрыть доступ его энергии, опустив перед его носом условный железный занавес. Но это тоже было бы слишком подозрительно, а потому приходилось продолжать играть роль чуть высокомерного, но в целом ничего не понимающего парня. И это изрядно бесило. Дождавшись от Ризеллы невнятного прощания, девушка сейчас не могла не ссориться со мной, ли извиняться за Дамбла, и потому оказалась меж двух огней. Я развернулся и вышел из приемного домика. И только вернувшись в свой номер и окутав его множеством слоев энергии, я позволил себе сбросить с себя маску оскорбленной невинности и грязно выругаться. Твою мать! Был, конечно, шанс, что один единственный красноглазый сумел каким-то образом стать советником Ризеллы. Или, наоборот, Дамбл уже был советником, когда его завербовали в серые миссионеры. Но то, насколько нагло он себя вел, даже учитывая его силу и статус, так говорить и действовать могли себе позволить лишь те, кто имел за плечами достаточно серьезную поддержку и был уверен, что бы он ни сделал, ему за это ничего не будет. Тут, конечно, тоже могли быть варианты. Внутренней кухни королевской семьи я не знал, но чутье и закон Мёрфи подсказывали мне, что рассчитывать на хорошие исходы не стоило. Даже если король Божественного Луга еще не был красноглазым сам, Скорее всего, у серых миссионеров здесь была огромная власть, достаточная, чтобы влиять на принятие решений государственного масштаба. По-хорошему, теперь я должен был собраться, захватить ребят и под прикрытием темноты и ночи максимально быстро свалить из города, пока красноглазые еще не заинтересовались нами слишком сильно. Прямо сейчас у меня не было возможности и ресурсов противостоять целой стране, а такой исход нельзя было исключать. А если сбежим, вернуться можно было всегда, став сильнее или как минимум заручившись поддержкой одуванчика. Однако проблема была в том, что город Божественного Луга в моих изначальных планах должен был стать нашей базой на ближайшие несколько месяцев. Несколько моих целей находилось относительно недалеко отсюда, и я собирался отправляться отсюда на своеобразные экспедиции, как в тот раз, когда мы с Гленом и Линдой отправились на поиски тайника рядом с Версавией. К юго-западу от города Божественного Луга находились территории гномов. Там, неподалеку от границы, Бафомет создал тайник, скрывающий жезл разложения. В паре дней лета на север находились руины столицы древнего государства кентавров, где я рассчитывал заполучить одно из легендарных заклинаний, дарованных кентавром Баманом, богом воздуха и мудрости. Оно должно было стать идеальным дополнением к моим пистолетам. Если к моменту получения жезла и наследия бога я смог бы получить восьмой круг маны, то можно было отправиться еще дальше на север, к самым берегам Мирового океана. Там когда-то находился еще один тайник, правда не Бафомета, а Агура. И если за 2000 лет царь мудрости его никуда не перенес, то я смог бы заполучить кольцо Лемуэля, еще один невероятный артефакт уровня жезлов или негасимой свечи. А на востоке, в горах между прериями кентавров и лесами фей, находился созданный богами замок Семи Невзгод, созданная богами мистическая земля, нечто вроде испытательной зоны. Там, если пережить смертельно опасные испытания, можно было обрести невероятную силу и значительно повысить свои шансы на преодоление стены 10-го круга. И это было бы полезно не только мне, но и ребятам. Так что планы у меня были действительно наполеоновские. Вот только красноглазые в королевском дворце Божественного Луга становились огромной проблемой. Совершенно не рассчитывая на подобное, я представился паре кентавров-магов своим настоящим именем. Одуванчик, я знал, постарался задавить все слухи о ситуации с семьей Фирия, но у красноглазых наверняка были свои информационные сети. И не стоило сомневаться в том, что новости из Версавии однажды дойдут досюда, это был лишь вопрос времени. А Дамбл, услышав имя парня, за которым охотились версавские серые миссионеры, точно сможет сложить 2 и 2. Оставаться в городе Божественного Луга в такой ситуации было все равно, что сесть в бочку с бензином и начать играть со спичками. Рано или поздно долбанет так, что не останется ни ручек, ни ножек. Однако с другой стороны мне прямо в руки падала возможность вклиниться в планы красноглазых и попытаться выяснить, чего они вообще хотели и чего добивались. Тот серый миссионер, которого поймал одуванчик, когда мы отправлялись на центральные равнины, продолжал молчать как рыба и не показывал даже намека на слабину. И что-то мне подсказывало, что пытками от этих ребят было ничего не добиться. Но никто не говорил, что это было в принципе невозможно. Наблюдая за серыми миссионерами в их естественной среде обитания, я вполне мог найти какие-нибудь зацепки. Это было бы невероятно полезной для Версавии всего мира информацией. Вот только если бы я решился на подобное, точно не мог бы позволить себе отвлекаться на заботу о ребятах. Если красноглазые возьмут в заложники Глена, Линду или Джулию, это будет по большей части означать, что война серым миссионерам проиграна. А потому уже через полчаса после ухода Резелла и Дамбла в моей комнате было проведено экстренное совещание нас четверых. Альсас и Дагум, естественно, допущены не были. Джулия, впервые услышав подробности моей истории касательно завещания Агура и надвигающейся угрозы от эльфов и из-за края, на некоторое время впала в настоящий ступор. Вряд ли она представляла, что это путешествие несет за собой столь глобальную и жизненно важную для всей Хихи цель, и это знание изрядно спутало ей мысли. Однако, переварив новую информацию, девушка смело заявила, что хочет помочь мне всем, чем сможет. К сожалению, следующая порция плохих новостей касалась красноглазого советника принцессы и моих по этому поводу умозаключений. И финалом моей краткой речи был очень простой вывод. «Я хочу, чтобы вы все вернулись в Версавию». В ответ поднялась волна недовольства со стороны всех троих, но сейчас это была уже не тема к обсуждению, а, фактически, прямой приказ. «К сожалению», — произнес я, дождавшись, когда возмущения улягутся, Вы сейчас слишком слабы, чтобы чем-то реально мне помочь. Более того, вы можете стать помехой, если о вашей безопасности я буду думать больше, чем о своей цели. Понимаю, звучит жестоко, но такова реальность. Без силы высшего мага вам в божественном луге делать совершенно нечего. К тому же я не просто отправляю вас во свояси. Для каждого у меня будет серьезное задание. Какое? Все еще недовольным голосом произнесла Линда. Ты будешь должна научиться сражаться. С учетом твоей теперешней силы то, что ты делала с монстрами центральных равнин, скорее походило на почесывание. Я напишу письмо одуванчику, попрошу его подыскать тебе хорошего тренера. И если в нашу следующую встречу я решу, что ты недостаточно старалась, то тащить тебя за собой дальше не стану. Это жестоко, нахмурилась Линда. Это тебе мотивация, парировал я. Теперь ты, я повернулся к Джулии, завоюй место наследницы, сделай так, чтобы твой отец больше даже не рассматривал иные кандидатуры. Мне могут понадобиться ресурсы твоей семьи, и я не хочу, чтобы на пути к ним мне приходилось продираться через бюрократические дебри. Поняла, кивнула девушка, сравнительно проще смирившаяся с тем, что я оставлял ее за бортом. А ты, я ткнул Глена в грудь, должен до нашей следующей встречи стать высшим. Спятил, выпучил глаза парень, я всего несколько дней назад седьмой круг создал. Красноглазым и серым на это будет совершенно наплевать, отрезал я. Стань сильнее, чтобы выжить, плевать каким способом. Я знаю, ты на это способен. Восьмой круг – это не чудо, это только чуть больший, чем остальные, шаг на пути к чуду. Несколько секунд Глен буравил меня взглядом. Я, не отрываясь, глядел в ответ. Я прекрасно понимал, насколько непосильную задачу я ему задал. Многие маги за всю жизнь не могли получить вожделенный высший уровень, а Глен должен был справиться за несколько месяцев. Однако, как бы это ни было неприятно для Джулии, в отличие от нее у Глена действительно был талант и, что куда важнее, было непоколебимое упорство. Для уровня архимага даже этого не было достаточно. Но, уверен, даже если бы мы не встретились, он смог бы однажды создать свой восьмой и даже девятый круги. И, если он сможет выжать из своего тела весь скрытый в нем потенциал, достижение восьмого круга перестанет быть невозможным. «Хорошо, я тебя понял», — вздохнул он наконец. «Договорились», — кивнул я, вставая. «А теперь давайте по номерам. Завтра с рассветом мы доберемся до портала и отправим вас в Версавию. В поселении Пятиугольника я закупился достаточным количеством камней и маны для нескольких телепортаций. Так что нам удалось, никого не потревожив, вернуться к портальной колонне и активировать арку. При этом даже я чувствовал направленный на нас пристальный взгляд, Альсас же и вовсе тихо посмеивался дилетантскому уровню наблюдателя. Впрочем, не думаю, что приставленный к нам маг как-то особо старался спрятаться. Потому что, если бы через портал попытался отправиться я, меня бы 100% попытались остановить. Однако на ребят, к счастью, кентаврам пока что было наплевать и им позволили спокойно уйти. Мы же вернулись в гостиницу и остаток дня я провел в заботах, клепая новые патроны для пистолетов и оптимизируя арсенал заклинаний под седьмой круг. В 6 вечера в ресторане гостиницы подавали ужины, закончив с большей частью дел, я вышел из номера, чтобы впервые за день набить желудок. Отыскав свободный столик, я сел, заказал себе суп, пару горячих блюд и десерт, и, задумавшись, уставился в пустоту, когда в ресторан рысью вбежал один из слуг, взъерошенный и на панике. Подскочив к старшему управляющему, ужинавшему за отдельным столиком, слуга наклонился к его уху и что-то зашептал. Мой слух, уже давно превзошедший обычный человеческий, уловил слово «убийство», после чего оба кентавра синхронно повернули головы в мою сторону. Моему внедрению в королевский дворец Божественного Луга официально было положено начало. Глава 21. Мы закрыли глаза на вашу халатность и приняли ваше приглашение от имени королевского дворца, но не только мои слова без всяких причин были подвергнуты сомнению, но еще и мой друг, с которым мы прошли через столько невзгод, был убит в вашей гостинице. Что у вас тут вообще происходит? Благодаря тому, что мне не нужно было волноваться о сорванных связках, а мои легкие были куда сильнее обычных человеческих, я мог позволить себе кричать так громко, как только захочу. И, несмотря на то, что меня для частного разговора пригласили в отдельное здание на территории гостиницы, мой голос наверняка слышали вообще все постояльцы. Альсас и Дагум, также приглашенные на это совещание, тихонечко стояли в уголке. Фея в принципе не имела поводов что-либо говорить. Эльф, хоть и не знал о моем плане, судя по выражению его лица, явно уже прочухал, что это было за театральное представление одного актера, и встревать не собирался. Убитым, разумеется, был труп Бафомета. Можно, конечно, было прикончить и Дагум, но убивая труп, я также избавлялся от довольно неприятной возможности раскрытия истинной сущности Бафомета. Заклинание кукольного театра кошмара, благодаря которому я мог управлять движениями мертвеца, считалось запретным, и его использование каралось законом. Не так строго, как истинная некромантия, конечно, но все-таки. Так что на этот раз фее повезло. С утра, когда мы возвращались от портала, я пырнул марионетку лезвием под ребро, использовав небольшую часть своей крови, чтобы сымитировать ранение. А перед тем, как отправиться на ужин, разорвал с ней связь, так что тело просто рухнуло посреди комнаты. В итоге у меня получился самый настоящий труп, мертвый по всем параметрам. И так как для Бафомета в целях маскировки была организована отдельная комната, а сам он сопровождал меня, выглядя вполне живым, просто очень молчаливым, придраться к убийству было довольно сложно, по крайней мере в первом приближении. Да, понятное дело, что, если бы за расследование взялись более компетентные следователи, они смогли бы найти несостыковки. Может быть, уровня земли местная криминалистика и не достигла, например, про отпечатки пальцев тут слыхом не слыхивали. Но многие приемы земной науки тут замечательно заменяла магия, и я, как бы ни старался, не смог бы избавиться от всех улик. Однако до тех пор, пока за дело взялись бы местные маги, я собирался размотать эту ситуацию настолько, чтобы у кентавров просто не осталось на это шансов. И пока что мне это отлично удавалось. Я взял за основу случаи из прошлой жизни, а также какие-то истории, произошедшие между молодым Агуром и Бафометом, после чего минут 15 вешал управляющим гостиницей и явившимся представителем стражи на уши толстенную лапшу о том, насколько мы с трупом были дружны, через что прошли вместе и как я разбит, опечален и разъярен его смертью. Под конец я сам себя разогнал настолько, что даже очень натуральную слезу смог выдавить. Пятеро кентавров, среди которых трое были городскими стражами, стояли передо мной, понурив головы, будто нашкодившие детки, не в силах даже слова вставить. Впрочем, затягивать с этими душеизлияниями тоже не стоило. С каждой минутой шансы на то, что королевский дворец, несмотря на уже почти ночное время, пошлет сюда кого-нибудь более компетентного, или тем более красноглазого, вырастали. А потому, убедившись, что подгрузил кентавров достаточно, я перешел от слов к действиям. Я забираю тело Бафа, и в ближайшее время отправлю его порталом в Версавию. Мой друг должен быть похоронен на родной земле, я не хочу, чтобы он даже секунды лишней провел в этом месте, ставшим причиной его гибели. Господин Алистер, вы не можете забрать тело убитого, пока мы, начал было капитан стражи, полноватый седой кентавр, но я его бесцеремонно перебил. Я могу сделать что угодно, и не собираюсь спрашивать у вас ни на что разрешения, тем более я не позволю, чтобы вы выполняли вскрытие Бафа. С учетом всего, что я увидел в городе Божественного Луга за последние два дня, я не исключаю вероятности, что вы его изуродуете, или вовсе потеряете. Если потом вы захотите получить какие-то сведения для расследования, а вы захотите, я за этим прослежу лично. Отправите запрос в Версавию, на имя архимага Элдрида Тернера. Капитан хотел было что-то еще возразить, но от имени одуванчика аж поперхнулся и закашлялся. Ну, оно и не удивительно. Во всей хихе магов 10-го круга было меньше 20, и старейшина Тернер, несмотря на его максимально дружелюбный и мирный облик и нрав, среди них был одним из известнейших. Мы еще раз приносим вам свои соболезнования и искренние извинения, уловив паузу, заговорил главный управляющий гостиницы. Понимаю, что никакими словами не утолить вашего горя, но, чтобы хоть как-то уменьшить ваш гнев, мы готовы на любое сотрудничество. Правда, капитан, главный стражник с недовольством глянул на управляющего. Тот, понятное дело, старался в первую очередь прикрыть свой зад и сберечь репутацию гостиницы. Я своим ором и так уже изрядно им все испортил. Мало какие гости согласятся теперь останавливаться у них, зная, что даже личных гостей короны в этой гостинице могут прикончить посреди дня. И управляющий не хотел, чтобы я поднял еще большую бучу и сделал еще хуже. Капитану стражи при этом до чьей-то там репутации по идее не было никакого дела. Его задачей было расследовать убийство и найти виновника. Однако, К сожалению, он тоже во многом зависел от обстоятельств. Смерть человека в сердце страны кентавров – это в прямом смысле международный скандал. Тем более, что это был не просто какой-то случайный горожанин, которого можно было замести под ковер. Если бы Капита принял неправильное решение, его вполне могло бы ждать увольнение, а то и тюрьма. А потому он, немного подумав, благоразумно решил не напирать на протокол. Да, разумеется, мы не против передать тело господина Бафа Версавской империи при условии, что это не помешает расследованию его гибели. Помешает. Снова взвился я, уже ощущая некоторую усталость от столь эмоционального и эксцентричного поведения. Я могу вам пообещать, что это не только не помешает, но и значительно ускорит расследование. В Версаве все будут по-настоящему заинтересованы в том, чтобы выяснить правду, а не как вы, просто пытаться поскорее избавиться от проблемы. Поверьте, подобных мыслей у меня нет и не было. Начал было капитан, но я снова его перебил. Не интересует. Я забираю тело Бафа и отправляю его в посольство немедленно. Завтра с утра мы воспользуемся порталом и переправим тело в Версавию. Больше не собираясь ничего с ними обсуждать, я развернулся и вышел из домика. Следующая остановка, номер Бафомета, а затем, нигде не останавливаясь, человеческое посольство. Рассказывать там правду я тоже, естественно, не собирался, но в любом случае они должны были встать на мою сторону, тем более если я снова упомяну одуванчика. Забрать тело мне никто не помешал, и я даже вышел, поддерживая его телекинезом, на дорожку, ведущую к выходу с территории гостиницы. Но, похоже, я все-таки слишком долго тянул резину, либо же в королевском дворце среагировали куда быстрее, чем я мог предположить. Господин Алистер, мне навстречу шел среднего роста гнедой кентавр, сопровождаемый парой полностью закованных в сталь кентавров-воинов, элитной гвардии Божественного Луга, охранявшей исключительно высокопоставленных представителей дворца. Но даже это было бы не так критично, если бы не уже знакомый зуд, что я испытал при взгляде на гнедого кентавра. Он тоже был красноглазым, как вчерашний советник принцессы Дамбл. К счастью для меня, не высшим, седьмой круг, как и у меня, так что сломать мою маскировку он бы не смог. Однако что захочет от меня этот персонаж, было совершенно непонятно, а непредсказуемость мне не нравилась. Да, это я. Приветствую, мое имя Ваглан, я являюсь личным секретарем министра Дамбла, вы общались с ним вчера. К сожалению, министр с утра отбыл из города, иначе пришел бы к вам лично, чтобы обсудить произошедший инцидент. Могли бы вы остановиться и уделить мне несколько минут? Не мог бы, покачал я головой. Я направляюсь в посольство Версавской империи, и не хочу останавливаться даже на одну секунду, не то, что на минуту. Тогда вы не будете против, если мы вас проводим, как хотите, отмахнулся я, мысленно не прекращая чертыхаться. Вот что ему надо, он уже опоздал, чтобы пытаться забрать у меня тело. По крайней мере, если он не собирался сделать это насильно. Обсудить погоду, благодарю, кивнул Ваглан. Затем он чуть сдвинулся в сторону, чтобы дать мне пройти, и, развернувшись, зашагал рядом. Пара молчаливых гвардейцев двинулась следом. Выйдя за территорию гостиницы, я поднялся над землей на силе телекинеза, и на скорости где-то 40 км в час устремился в сторону человеческого посольства. Кентавры, все трое имевшие седьмой круг, окутав свои тела поддерживающей магией, устремились следом. «Господин Алистер, как думаете, кто убил вашего друга?» – произнес Ваглан где-то через полминуты тишины. «Откуда мне знать? Выяснить это – ваша работа. И, можете быть уверены, я прослежу, чтобы вы выполнили ее. Вы хотите принимать участие в расследовании? Я хочу быть уверенным, что вы сделаете все, чтобы найти убийцу Бафа. И если для этого придется контролировать каждый ваш шаг, поверьте, я это сделаю. При всем моем уважении, боюсь, это будет невозможно. Вы, дорогой гость в городе Божественного Луга, и этот статус дает немало привилегий. Но в их число точно не входит вмешательство в работу следствия. А ваши титулы и должности в Версавской империи здесь не будут ничего значить. Кстати, об этом, из какого вы рода, господин Алистер, я так и не знаю вашей фамилии. У меня нет фамилии, моя семья, не аристократы. Ничуть не стесняясь, ответил я, подделать аристократическое происхождение отсюда все равно было невозможно, так что эту часть моей биографии скрывать не было смысла. Простолюдин, Ваглан очень натурально удивился. Простолюдин, еще и полуэльф, очень странно, что вы обладаете столькими выдающимися качествами без какой-либо поддержки и в таком возрасте. Алдрид Тернер, мой учитель. С одуванчиком мы это не обсуждали, но, уверен, старый архимаг сможет понять, что к чему, если понадобится. Ученик архимага. С внутренним удовлетворением я ощутил в голосе Ваглана неуверенность. Позвольте выразить вам мое восхищение. Позволяю, хмыкнул я. До посольства оставалось всего несколько минут пути. Там я смогу совершенно безболезненно избавиться от этой компании. Господин Алистер, вновь начал Ваглан спустя несколько секунд, позвольте еще один нескромный вопрос, валяйте. Почему вы отказались от предложения принцессы Резелы об обмене своей магии контроля Виверн? Я уже сказал, моя семья была бы против того, чтобы я передавал ее секреты посторонним. Ваша семья, но вы ведь сказали, что они не аристократы. Нет, просто потомственная семья магов. Действительно, на его лице расплылась довольная улыбка. Но, насколько я знаю, по закону Версавской империи, принятому около 400 лет назад императором Викатором II, любой маг, достигший высшего уровня или создавший заклинание S-ранга, автоматически получает низший дворянский титул. Поправьте меня, если я не прав, но магия, способная контролировать Виверн, не может принадлежать к рангу А, то есть либо у вас должны быть титулы и фамилия, либо семьи, о которой вы говорите, не существует. Я ощутил прошедшуюся по хребту волну мурашек. В памяти Бафомета содержались знания 2000-летней давности, а в моей памяти – знания последних 16 лет. И хотя после перерождения я очень интересовался этим миром, благодаря чему и узнал много того, о чем Бафомет был не в курсе просто из-за разницы в эпохах, замшелые законы покойных императоров, разумеется, прошли мимо меня. А теперь из-за этого я попался на лжи министру и советнику принцессы. Ничего об этом не слышал, пожал я плечами, мы никогда не интересовались политикой, так что, вероятно, этот закон прошел мимо нас. Очень сомневаюсь, что никто из вашей семьи за все эти годы так и не удосужился подать заявку на получение титула, елейным голосом парировал Ваглан. В Версаве это ведь означает огромные привилегии. Давайте вы не будете и дальше мне лгать, господин Алистер. Еще один кентавр, обвиняющий меня во лжи, фыркнул я. Выбирая город Божественного Луга в качестве места выхода портала, я не мог даже представить, что здесь настолько ужасно относится к гостям. Я обязательно сообщу об этом своему учителю. К сожалению, не сообщите, улыбнулся кентавр, обгоняя меня и перекрывая дорогу. Пара гвардейцев, рассредоточившись, молча заняли места по бокам, беря меня в треугольник. «Правда хотите быть обвиненными в нападении на гражданина Версавской империи?» Остановившись, холодно произнес я. «У тебя не будет шансов кого-либо в чем-либо обвинить, Алистер-уборщик», раздался сверху чей-то холодный голос. Из пустоты вынырнул сливающийся с ночным небом вороной кентавр. Единственным выделяющимся в его облике цветом были глаза, светящиеся ярко-красным. «И давно ты понял?» – спросил я, глядя прямо серому миссионеру в глаза. Подозревал с самого начала, пожал плечами Дамбл. «Но ты слишком отличался от того Алистера, которого должны были поймать в Версавской империи. Однако после того, как стало известно об этом убийстве, я все-таки понял, что подобных совпадений не бывает. Хочу сказать, что убить своего союзника, чтобы получить контроль над ситуацией, этот план мне по душе. Не хочешь перейти на нашу сторону? Спасибо, обойдусь», — огрызнулся я. «Как угодно», — он явно и не рассчитывал на положительный ответ. «Так или иначе, ты послужишь на благо нашему делу». После чего он взмахнул рукой, и я ощутил, как пространство вокруг меня, Бафомета и троих кентавров искажается по воле Дамбла. Мощь девятого круга была достаточно велика, чтобы использовать массовую телепортацию. Зачем он это сделал, было понятно. Чтобы сражением не привлекать внимание горожан, мы все-таки, несмотря на редкую застройку, были, фактически, в центре столицы. Но вот куда вел портал, дистанция, на которую высший маг, даже девятого круга, мог совершить перенос, оставалась очень ограниченной. Десяток километров, не более того, а это значило, что появимся мы все равно в пределах города. К сожалению, вмешиваться в заклинание телепортации было слишком опасно. Без высшего уровня я рисковал вынырнуть из портала без руки, ноги или части внутренних органов. Так что оставалось только смириться с ситуацией и попытаться выпутаться из той передряги, в которую меня завела моя же самоуверенность. Тьма перед глазами развеялась, и я обнаружил себя в обширной, где-то сотню метров в радиусе и около 50 в высоту, пещере. Помимо Ваглана и его безмолвной охраны, меня тут уже ждали еще четверо кентавров. Двое – гвардейцев таких же тяжелых, и двое – высшие маги. Причем одного из них я узнал. Это был Грандол, тот маг, который решил скормить меня виверном. Вторым высшим была женщина-кентавр, тонкая и изящная, красивой серой масти. Однако, как и в прошлый раз во время боя с магами семьи Фирия, красноглазым из них всех был один только Ваглан. «Тебе некуда бежать отсюда», — широко улыбнувшись, произнес он. «И на этот раз никакой архимаг тебе не поможет. Сдайся, и все закончится быстро и безболезненно. Ты сам не понимаешь, что звучишь как максимально клишированный злодей», — усмехнулся я, доставая из кобуры пистолеты. «К сожалению, всех наклепанных для них патронов я не взял. В подсумках на поясе было лишь около 300 обычных и 100 алхимических патронов. Я признаю, что ты необычный маг, значительно превышающий по способностям свой уровень, и не хочу лишних потерь», — пожал плечами Ваглан. «Но ты не можешь не признать, что всего лишь седьмому кругу никогда не победить 5 седьмых и 2 восьмых круга в одиночку». «Возможно», — кивнул я, — «но, во-первых, я не один, труп Бафомета, до сих пор безвольно паривший в воздухе, развернулся вертикально и встал на свои ноги, а во-вторых, кто тебе сказал, что у меня всего лишь седьмой круг?» Глава 22. Сон дьявола. Заклинание, появившееся в результате пошедшей не по плану комбинации сна Морфея и Берсерка. Заклинание, которое мне бы ни за что не хотелось использовать, тем более с учетом того, что в последнее время я путешествовал в довольно большой компании. Однако теперь благодаря Дамблу я был в замкнутом пространстве, и единственными, кто оказался заперт со мной, были враги. А потому вероятность того, что я наврежу тому, кому не хочу, снижалась до нуля. Да и в целом Ваглан сказал верно. В одиночку одолеть их всех будет невозможно. Даже с моими навыками. Даже с жизненной силой Дантиня. Даже с трупом Бафомета на подхвате. Даже с алхимическими пулями и усиленными мифрилом пистолетами. Если я хотел выжить и победить сегодня, то иных вариантов кроме сна дьявола не оставалось. Глубоко вздохнув, будто перед прыжком в холодную прорубью, я открыл гримуар на четвертой странице и вытянул из магической книги контур одного из самых странных и диких заклинаний даже на памяти Бафомета. Уф, обратного пути не будет, и я понятия не имел, как изменюсь. Но иного выбора действительно не было. Ну, ладно, погнали. Сознание прояснилось будто после сна длиной в целую жизнь. И как я раньше так существовал, плавая в туманном мареве неопределенности, все стало таким четким. Мир вокруг, энергия, текущая по телу, каждая мысль, крутящаяся в голове, и даже цели словно обрисовались точнее. Зачем мне нужны артефакты, заклинания, соревнования с богами? Я ведь обманывал самого себя, считая, что это лишь способ сохранить доставшуюся мне жизнь. Конечно, обманывал. Мне не нужна жизнь ради самой жизни. Вкусив восторг магии, восторг силы, восторг власти, я понял, что хочу еще больше всего этого. Больше магии, силы и власти. Вот только раньше я не хотел признаваться себе в этом, не хотел соглашаться с мыслью о том, что не слишком-то отличаюсь от Бафомета. Или, если точнее, что я даже хуже зла извращенного разума. Ведь ему были важны лишь знания, он не хотел никем править и ничем повелевать. А я хочу. Однако сейчас, о, это чудесное заклинание. Оно раскрыло мне глаза, показало истину. К чему самообман? К чему бессмысленные самокопания? Ведь можно просто признать правду и наслаждаться этим. Подняв голову к потолку пещеры, куда меня телепортировала красноглазая лошадь, я раскинул в стороны руки, набрал в грудь воздуха побольше. Я хочу могущества. На глазах выступили слезы, губы растянулись в широкой улыбке, по всему телу прошлась восторженная дрожь. Ах, как же прекрасно! Вот только в следующую секунду улыбка пропала и лицо исказило гримаса гнева. Вокруг меня были наглые лошади, желающие прервать мое восхождение к вершинам власти. И это было недопустимо. Каждая секунда нахождения рядом с этими тупыми животными была мне омерзительна. Я должен был как можно быстрее избавиться от всех, кто пытался встать на моем пути. Я должен был убить их всех настолько быстро и при этом мучительно, насколько только возможно. Из Дантиня в сердце хлынул поток жизненной силы, благодаря технике тела Амат на ходу преобразуясь в ману. Магические круги завращались на бешеной скорости. Выхватив из кобуры пистолеты, я переключил телекинезом режим на беглой агонии, взлетев над полом, разрядил обе обоймы прямо в недоумевающую морду Ваглана, местного заправилы. Создал из дыхания демона обновленной версии дыхания дракона огненную завесу, скрывшую меня от лошадей и не давшую гвардейцам, сражавшимся в рукопашную, сразу сблизиться и связать меня боем. Активировал над своей головой заклинание среднего светоча, создававшееся как раз для противостояния серым. Отправил Бафомета в атаку на одного из высших магов, Грандола, ту лошадь, что встретила меня у портала и оказалась слугой красноглазых. С помощью маркиза Стального моря, еще одной обновки, улучшенной версии барона, из нескольких слитков первоклассной стали, замешанной с мифрилом, создал три щита, которыми закрылся от направленных в меня вражеских заклинаний. Телекинезом изо всех сил ударил по потолку пещеры, заставив все пространство содрогнуться и вызвав настоящий камнепад, привнесший в сражение изрядную порцию хаоса. И все это меньше чем за полсекунды, пока Ваглан еще даже не понял, что происходит. Да, тупая лошадь, смотри и ужасайся тому, на что способна истинная магия, на что способен истинный маг. Я был круглым идиотом, не желая активировать это прекрасное заклинание раньше. Сон дьявола скорее уж сон ангела. Любые ментальные зажимы исчезали, все посторонние мысли пропадали, единственным, что оставалось важным, были лишь цели и средства ее достижения. Но только с этим эта магия ни за что не потянула бы на СС ранг. Куда важнее было то, что при применении душу будто бы выжигала вспышка очистительного огня. Любые изъяны, любые несовершенства, любые заусенцы, накопившиеся за в общем счете 42 года моей жизни, были превращены в пепел. И даже та часть, что досталась мне от Бафомета, его дух, тоже была очищена. Результатом стала возросшая в несколько раз энергетическая проводимость, теперь способная путешествовать по моей душе без каких-либо препятствий. А то, что в процессе те мои воспоминания, мысли и чувства, что были связаны с выжженными изъянами, также пропали. Ну, это был лишь небольшой побочный эффект. На пути к власти подобное даже не стоило упоминания. Не собираясь даже секунды задерживаться на месте, я устремился по широкой дуге вдоль стен пещеры, продолжая обстреливать конину из пистолетов и закидывать огненными протуберанцами. Бафомет довольно неплохо сдерживал Грандола, принимая прямо на тело ветряные атаки высшей лошади. А моих сил вполне хватало на то, чтобы сдерживать четверых гвардейцев, способных лишь защищаться от моих атак, и высшую кобылу, встревавшую мои огненные заклинания каменными стенами и отвечавшую градом каменных копий. Однако красноглазый Ваглан до сих пор не сдвинулся с места, продолжая наблюдать за мной с непозволительным для лошади гневом. К тому же я помнил, что главным оружием серый миссионер еще не воспользовался. Обращение, при котором маг в несколько раз увеличивал объем своей маны и превращался в бездумную тварь, бросающуюся на противника как бешеный пес. Пока что я держался против врага довольно неплохо, однако, когда они обратятся, картина боя может разительно измениться. К тому же мне была противна каждая секунда этого боя против гребаных лошадей, возомнивших о себе невесть что. А потому мне нужна была еще большая власть, чтобы закончить все как можно быстрее и с как можно большим преимуществом. И единственным инструментом, с помощью которого я мог получить такую власть, был мой экспериментальный гримуар. Комбинирование. Средний светоч плюс целительный реверс. Результат S-ранг, 7 круг. Процесс объединения двух заклинаний S-ранга должен был занять около минуты, что было непозволительно медленно. Так что я подстегнул его, влив в гримуар изрядную порцию маны. Результат, представляющий из себя ярко-белую сферу, чье сияние наносило урон серым тварям и исцеляло повреждения избранных мной союзников. Назову святым сиянием. Комбинирование. Среднее зачарование плюс кукольный театр кошмара. Результат S-ранг, 7 круг. Плевать, что без зачарования я не смогу создавать патроны для своих пистолетов. Как решить эту проблему, можно будет еще придумать. А вот если мне не хватит силы сейчас, то думать уже будет некому. Отправил часть энергии через связующие нас с телом Бафомета нити, чтобы марионетка, уже покрывшаяся множеством довольно глубоких ран, смогла более эффективно парировать магические атаки. Назову кошмарным кукольником. Воспоминания Бафомета. Новые заклинания. Наблюдательность, А-ранг, 5 круг. Шестое чувство, Б-ранг, 5 круг. Магическое око, С-ранг, 6 круг. Комбинирование всех трех с Вигвизиром. Результат S-ранг, 7 круг. Воспоминания Бафомета. Новое заклинание. Боевой инстинкт, А-ранг, 7 круг. Комбинирование с тем, во что превратился Вигвизир. Результат SS-ранг, 7 круг. Слишком долго в моем гримуаре висела эта магия первого круга, и даже ее уникальные возможности поиска не стоили занимаемого места. Мир вокруг раскрасился совершенно новыми красками. Я стал не только чувствовать, но и буквально видеть слабые зоны во вражеских заклинаниях, начал понимать, когда и куда ударить, чтобы нанести противнику максимальный урон, даже будто бы научился предсказывать, как и куда двинется и атакует враг. Назову оком битвы. И поначалу мне показалось, что этого вполне достаточно. Хотя энергия начала утекать с дикой скоростью, грозя исчерпаться за считанные минуты, стало понятно, что инициатива полностью перешла в мои руки. Гвардейцы, выставив перед собой щиты, сгрудились вокруг красноглазого ишака, и было видно, что они из последних сил сдерживают мои, даже без значительного увеличения боевой мощи ставшие куда опаснее атаки и выстрелы. При этом мне самому стало намного проще уворачиваться и блокировать множественные заклинания высшей кобылы, настолько, что я даже смог через труп Бафомета начать теснить Грандола. Однако потом произошло именно то, чего я с самого начала опасался. Ваглан, видимо, осознал, что ситуация выходит из-под контроля и даже вшестером его прислужники не в силах справиться с одним мной. А потому в какой-то момент я ощутил 6 мощных вспышек энергии, и вместо обычных магов против меня оказалось 6 обращенных. Превращение гвардейцев было мне знакомо. Человеческие половины стали мощнее и мускулистее, разорвав стальные доспехи как бумагу, на руках отросли длинные когти, лица трансформировались в звериные пасти, лошадиные части, наоборот, стали тоньше и даже на вид будто быстрее и подвижнее. Между собой они имели некоторые отличия, но, в отличие от магов семьи Фирия, все-таки были довольно похожи друг на друга. Видимо, сказывались почти одинаковые, подобранные специально для элитной гвардии, комплекты заклинаний. А вот кобыла и грандол трансформировались значительно сильнее. В получившихся тварях все еще можно было угадать бывших кентавров, но очень условно, ориентируясь на количество конечностей, голов и общую форму тел. Встретивший меня у портала конь превратился в нечто комароподобное, будто сошедшие с той самой картины дали про слонов, длинноногое, тонкотелое и аморфное. Кобыла стала походить на личинку толстого насекомого, отвратительный сгусток плоти, закутанный в толстую и бугристую шкуру без какого-либо намека на голову и с коротенькими ручками-ножками, даже до земли не достававшими. Тем не менее, мощь их магии превысила даже уровень обычного 9-го круга, а четверо гвардейцев, наплевавших на безопасность красноглазого и бросившихся на меня, вплотную приблизились к уровню 8-го круга. И преимущество, которое я уже был готов превратить в победу, испарилось как дым. Лишь непрерывным шквалом огня мне удавалось держать гвардейцев на дистанции, и пришлось отозвать куклу Бафомета, чтобы она тоже меня защищала. К счастью, грандолы кобылы не стали рваться в ближний бой, продолжив поливать меня заклинаниями ветра и земли, иначе их напоры я бы точно не выдержал. С другой стороны, из-за их атак, увеличившихся не только в мощи, но и в количестве, потолок пещеры, и так уже сбрасывавший на головы мои и чертовых лошадей град камней, начал покрываться угрожающего вида трещинами. И это было совершенно не здорово. Одно дело, камнепад, и совсем иное, полное обрушение. Лихорадочно прокручивая в голове варианты, я пытался отыскать путь к победе. Все мои козырные карты уже были использованы, энергии на новую мощную магию уже не оставалось, а тело, несмотря на защиту куклы Бафомета, телекинеза и щитов из укрепленной мифрилом стали, продолжало покрываться ранами. Никакие нормальные варианты не были возможны, и помощи ждать было неоткуда. Обращаться к богам я точно не собирался, ведь это означало подчинение, недопустимый вариант для того, кто собирался самостоятельно возвыситься над этим миром. Похоже, остался только один вариант. Воспоминания Бафомета. Новое заклинание. Жертва богу времени, ССС ранг, без круга. В обмен на ману и силу я отдаю 20 лет своей жизни. Круги маны, опустошенные уже на 3/4, взорвались невероятным объемом энергии, начавшим раскручивать их на такой скорости, что любая нестабильность могла стать фатальной. Жертва богу времени не означала буквальную связь с богом, таким как Ардип или Шариф. Это, как и техника тела Амат, было заклинание, манипулирующее жизненной силой. Вот только, как и любое заклинание высшего ранга, Оно заглядывало куда глубже обычных мировых законов и превращало в ману потенциальную продолжительность моей жизни. Эту магию создал Бафомет. Для него, менявшего тела как перчатки, это был всего лишь один из козырей. Однако для меня мое тело было единственным и неповторимым. И, отдавая годы своей жизни, тем более годы молодости, я, фактически, собственными руками душил собственный потенциал как мага. К сожалению, иных способов еще раз перевернуть ситуацию в свою пользу я просто не видел. Да и у меня все-таки имелись способы по-другому развить свою силу. Следом за энергией я ощутил сильнейшую боль в каждой мышце и клеточке. За считанные секунды заклинание забирало годы, и я прямо чувствовал, как взрослеет и меняется мое тело. За счет дантеня и жизненной энергии моя жизнь в принципе уже была куда длиннее средней человеческой. Так что эти 20 лет физически означали где-то лет 5-6. Но это все равно была моя жизнь, моя, фактически, вторая молодость.